Ну давайте посмотрим, что вы умеете. Погасите это. Сначала я думал зажечь демоническое пламя или вдарить чем-нибудь типа дыхания дракона. Пусть сдувает, но потом решил играть честно. Да и мантра про идиотов и людные места вновь включилась словно сама собой. Так что просто создаю обычный град огненных стрел, укрепляя структуру плетения и подавая чуть больше мощности на оболочку заклинания вместо боевой части. Делать из преподавателя дуршлаг все-таки не нужно. В итоге, получив десяток вполне крепких псевдоматериальных огненных стрел, я запустил их в Гита. Даже облегчил ему задачу еще немного и направил их просто потоком, вместо того, чтобы дать обогнуть по разным сторонам и ударить одновременно с нескольких направлений, как заложено в классическом заклинании. Но ему хватило и этого, его любимый шквальный ветер не то, что задуть, он даже сбить стрелы не смог, и весь десяток врезался в тушку мага, протащил его по дуэльной сцене и впечатал спиной в стену. ТЦ, идиот, под гробовую тишину, установившуюся в зале, я прошел к обгоревшему полутрупу, слабо подергивающемуся на полу. Теперь лечи его, кидаю на недобивштикс несколько исцелений средней силы, множественные ожоги и пара переломов. Это очень больно, но не фатально, так что среднего уровня ему хватит за глаза. Понаблюдав немного, как пятна ожогов сходят с тела жертвы науки, открывая молодую здоровую кожу, я повернулся к залу. Хм, ладно, поскольку я вывел вашего преподавателя из строя, наверное, мне стоит продолжить урок за него. Вы не возражаете? В ответ зал яростно затряс головой, полностью поддерживая данную идею. Отлично, итак, начнем со снов. Все четыре стихии, хоть и различаются между собой, по своей сути равны. При столкновении магов различных направлений ключевым фактором для победы той или иной стороны является уровень силы, мастерство контроля и условия внешней среды. Устранить грамотного мага воды под ливнем или на море – задача весьма трудная. В подземельях ни в коем случае нельзя сражаться с волшебником земли, бой с воздушником в воздухе, изощренный способ самоубийства, ну а маг огня в любом лесу устроит сначала грандиозный пожар, а потом кучку пепла от посмевшего напасть на него идиота. Конечно, при условии, что у него достаточно силы и власти над собственной магией. Также стихии можно условно разграничить по способам применения. Огонь обладает наибольшим разрушительным потенциалом, но защищаться им труднее, чем другими стихиями. Ветер не так разрушителен, но его преимущество – незаметность атаки и защиты, скорость, мобильность. Земля медлительна, но наиболее удобна в защитных построениях, а если уж найдется время как следует подготовить атаку, то противнику мало не покажется. Вода – универсальна и прекрасна в качестве поддержки. Плюс, при некоторой сноровке, неплохо вскрывает различные типы защит. Но, поскольку у нас пара магии воздуха, сосредоточимся на нем. Рассмотрим два заклинания – кулак ветра и воздушный щит. Так схемы под ваши жезлы и принципы взаимодействия будут выглядеть следующим образом. О Кольбере я вспомнил только минут через 30, что поделать, признаю, увлекся. В свое оправдание скажу, что меня приятно поразило то внимание и серьезность, с которой слушали лекцию молодые дворяне, никакого листания журналов под партой, вечного шебуршания на галерке и прочих раздражающих вещей. Молодые люди были само внимание, а общий фон интереса и любопытства был столь велик, что среднестатистическую кошку прикончил бы на месте. Хм, в общем, когда я вспомнил о Жане Кольбере и снял чар из двери, тот уже собирался выносить ее фаерболом, при этом строя интересные конструкции в адрес чертового гита. Кажется, шквалы недолюбливали не только студенты. Наставник Кольбер, приподнимаю бровь. Господин Деэст, что вы тут делаете? Провожу урок. Так, главное, сохранять покерфис, а то вон на задних рядах уже началось хихиканье над ошарашенной физиономией огневика. А где учитель Гита? Вон там, у стеночки лежит, фоня злорадством, просветила Кольбера Кирхи. Что, как, бедняга схватился за голову. Кстати, только сейчас заметил, что одет огневик был во что-то, подозрительно напоминающее парадную мантию, а на голове его был нелепый парик. Хватание... Кстати, он не выдержал и съехал на бок, открывая шикарную, чуть ли не отполированную лысину. У нас возник небольшой научный диспут, завершившийся практическим экспериментом, в ходе которого уважаемый Гита притомился и прилег отдохнуть. Не так ли, господа и дамы студенты? Студенты одобрительно загудели, подтверждая, что как-то так оно и было. КХМ, ладно, все оставшиеся занятия сегодня отменены, Зал разразился легким негодованием. Неужели им так понравилась лекция? Но тут случилось то, что напрочь убило начавшееся было недовольство. Табита, которая сидела на первой парте, подняла глаза над конспектом и задумчиво всмотрелась в Кольбера. Посверлив того взглядом пару секунд, она указала на его лысину и вдруг констатировала. «Сияет, 2 секунды на осознание, и...» Зал лег. «Да чего там, я сам лишь титаническими усилиями воли сдерживал улыбку». Кирхи и вовсе, смеясь, едва не повалила подругу, сперва то ли желая похлопать по плечу, то ли еще что, но в результате банально на ней повиснув, не переставая восторгаться на тему «умеешь же ты выбрать время, когда говорить, в промежутках между хи и ха-ха». Тихо, не выдержал покрасневший гость, только простолюдины смеются в голос. Дворяне должны тихо хихикать, опустив головы, даже если находят что-то смешным. В противном случае королевский двор задастся вопросом о том, чему мы учим в нашей академии. Хм, странная логика, ну да ладно, у всех свои традиции и заморочки. Вон, на местную публику слова Кольбера должное впечатление произвели, и народ поуспокоился. Ладно, как вы все знаете, скоро наступит один из самых важных дней для Академии Волшебства Тристейна. Это день рождения нашего великого основателя Бримера, великий праздник, ну и связанные с ним мероприятия, само собой. Кольбер выпрямился и заложил руки за спину, весьма вероятно, что дочь его величества, прекрасный цветок, которым мы, жители Тристейна, можем похвастаться перед всей остальной Халкигенией, принцесса Генриетта, к нашей величайшей радости завтра посетит нашу академию. Возвращаясь из своей поездки в Германию, по аудитории поползли тихие шепотки. Таким образом, мы не должны ударить в грязь лицом. Пусть это была довольно неожиданная новость, мы уже начали подготовку к приему наших дорогих гостей. Из-за этого все сегодняшние занятия отменяются. Проникшиеся студенты одновременно кивнули. Кольбер ответил поклоном и громким голосом продолжил: «Это отличная возможность предстать перед ее высочеством принцессой как истинно созревшие дворяне. Каждый должен тщательно подготовиться к встрече ее высочества». На сей высокой ноте объявление закончилось, и возбужденный народ начал расходиться, едва ли не синхронно вспомнив про конкурс фамильеров, приуроченный как раз к вышеозначенному дню рождения, а следовательно, как быстро вычислили юные умы, обязательно будет посещенный принцессой. В общем, у всех мгновенно обнаружилось море дел, от выбора костюма до сверхсрочной тренировки любимой зверушки, дабы не ударить в грязь лицом. Получившая столь наглядное подтверждение собственных ожиданий Луиза от коллектива тоже не отрывалась и даже чуть-чуть перекрывала общий уровень нервозности. Почему? Как? Отчего? Ведь она знала о приезде заранее, спросите кого-нибудь другого. Полчаса спустя, я шел мимо парковой зоны, где располагалось кафе и вольеры фамильеров. Впрочем, сейчас столиков было всего ничего, а вот народу со второго курса прямо-таки толпы, и все они были жутко заняты и готовились к конкурсу. Монморанси, которая благоухающая, подбирала бантик для своей лягушки, пухлый светловолосый парень заставлял полярную сову, реинкарнация букли, летать под палящим солнцем и таскать на себе всякие ленточки. Гиш продолжал уверять себя, что у него самый няшный фамильяр из всех возможных, и решил ограничиться демонстрацией самого фамильяра, может быть, в лепестках роз. Пожалуй, самым зрелищным был питомец Кирхи. Саламандра косплеила огнемет и выдувала из огня различные фигурки, сильно мне напомнив одного розоволосового драгонслиера с таким же прозвищем. Даже Табита оторвалась от книжек и расчетов и осваивала фигуры высшего пилотажа на сильфе. Инструктором, кстати, подрабатывала Лейт, но, заметив меня, быстренько приняла свою совсем мини-форму и спикировала мне на плечо. «Знаешь, обычного человека ты таким приземлением бы покалечила», — поглаживаю пальцем довольную драконицу. «Старший, не человек, на него можно приземляться», — довольно щурилась эта зараза. «Эх, ничего ее не берет, хм, а это что за эмоции, Лейт, ты ведь опять что-то задумала, не так ли?» В ответ драконица состроила честные глазки. «Нет-нет, старший, я вовсе не провожу подготовку и агитацию твоей будущей стаи. Вообще, психоэмоциональный посыл был куда сложнее. Все-таки за 20 лет нашей совместной жизни дракона развилась очень неплохо, как умственно, так и магически. Пожалуй, сейчас она была сопоставима с тарильскими драконами из молодых. Хотя, ей всего 110, так что, по меркам своей расы, она... подросток, еще даже до совершеннолетия не доползший. К тому же многое из того, что тарильские драконы получают с молоком или с магией матери, моему фамильяру приходится узнавать самому, порой, методом научного тыка. Про фиорских монстров я вообще молчу. Средний фиорский дракон по тонкости манипуляции и боевой мощи мог уработать древнего красного и старила, с трудом, но мог, а уж звери типа игнила или акнологи. Ладно, не будем пускать слюни на недоступные вещи. Хотя, а можно ли дикого дракона типа лейт инициировать по методу драгонслиеров? В прошлом мире на это не хватило бы магических сил, да и работа с духовной составляющей у меня была весьма топорной, сделать живой артефакт, химеру или просто сожрать душу, пожалуйста, но вот тонкие манипуляции и ритуалы, увы, от этого дела сильно несло некромантией, которая прошлому мне очень не нравилась, мне же текущему, с новыми знаниями и представлениями. Нет, фанатом магии смерти я не стал, но и былого отвращения не осталось. В общем, очень интересная наклевывается гипотеза, надо бы ее проработать. У тебя опять появился тот взгляд, вывела меня из раздумий мысли речь фамильяра, и почему-то мне неуютно. Ящерка нервно заерзала по плечу, перебирая когтистыми лапками. Да, появилась одна мысль, ладно, это потом. Ты как, готова продемонстрировать свои выдающиеся достоинства перед толпой магов? Как и ожидалось, вопрос был лишним, драконица была не только готова, но и жаждала показать всем Кузькину мать и почем раки в ноябре. План выступления был уже составлен, так что после мелких уточнений довольная дракона насела на меня с рядом вопросов по магии превращения. Сдается мне, Лейт не хочет ни в чем уступать Сильфе, а раз та собирается превращаться в человека. Ох уж эта женская дружба, порой хуже клубка змей. А если обе женщины и так рептилии, да. Следующие 2 часа были весьма насыщены и плодотворны. К обеду наконец-то освободилась Луиза. Занята она была, как несложно догадаться, архиважным делом, подбирала одежду для завтрашнего события. И совершенно не важно, что встречать принцессу, скорее всего, надо будет в форме академии, ведь из 10 одинаковых, что ты, Вальтер, они же совершенно разные. Юбок надо выбрать самую лучшую, а с блузкой вообще трагедия. Вдруг где складочка не отглаженная? В общем, пока я, признав свою полную некомпетентность в вопросе, мужественно сбежал к Лейт, Луиза и Сиеста колдовали в комнатах девочки. Ну, как успехи? Дождавшись, пока волшебница с розовыми волосами подойдет ближе, улыбнулся я. Лицо Вальера отразило жаркое желание поделиться просто кучей ужасных трагедий. Ну, по крайней мере, это так выглядело, но быстро опомнившись, она глубоко вдохнула, успокаиваясь. «Все хорошо, я подумала, мне нужно потренироваться с Лейт», и глазками с надеждой морг-морг, что, с учетом легкой помятости и чуть шального вида, смотрелось ну очень трогательно. «Может, сперва покушаем? Сейчас как раз обед, каюсь, не удержался», а это выражение суеверного ужаса на лице и слегка зеленоватый оттенок лица. «Эн, не надо, я еще с ужина не отошла», начала отпираться девочка. «Между прочим, плотный обед, самая важная часть дневного приема пищи», я наставительно поднял палец, а окончательно позеленевшая девочка в ужасе закрылась руками. «Я же лопну», звучало отчаянно, «и потолстею, а тут уже вообще ужас. Это маловероятно, сначала закрепим основы, потом перейдем к одному из основополагающих навыков любого мага». «Это к какому?» — с некоторым подозрением спросила малышка. «Кое-что в моем характере она уже разобрала, а потому моя добрая улыбка вызывала закономерную настороженность. Любой маг, пока не получит звание хотя бы подмастерья, обязан уметь бегать, очень быстро бегать и, желательно, очень долго. Зачем? Порой обстоятельства оказываются сильнее и необходимо отступить. Мало ли, неконтролируемая магическая аномалия или какая-нибудь сильная тварь. Улететь или телепортироваться не всегда возможно. Тогда бег является одним из самых продуктивных способов спасения. Но ведь большинство монстров куда быстрее человека. А тебе не обязательно быть быстрее монстра. Я вновь добродушно улыбнулся. Достаточно быть быстрее удирающего вместе с тобой компаньона. «Ты так шутишь?» – нервно спросила розоволосая волшебница. «Не совсем. Физическая подготовка для мага необходима. Некоторые ритуалы из высшей магии выполняются по нескольку дней, и все это время магу необходимо оставаться на ногах, порой в весьма неудобной позе, а без развитого тела это будет сделать тяжело. Магия, конечно, может помочь и тут, но не стоит во всем и всегда на нее полагаться, хотя бы потому, что в жизни всякое случается. К тому же, чисто с логической точки зрения, иметь магию и сильное тело лучше, чем просто магию. Но не переживай, мы подкрепим физические тренировки парой интересных заклинаний, и очень уж сложно тебе не будет. Перед глазами встал образ того, как я гоняю Люси по лесу в легкой пробежке, и на лицо выползла мечтательная ухмылка. Да, девочку передернула. В общем, от приема пищи мелкая решительно отказалась, ну да оно и к лучшему, а то разошедшаяся на тренировке Лейд периодически закладывала такие кульбиты, что с непривычки и на пустой желудок мог случиться конфуз. Некоторое время спустя на тракте к академии, четверка жеребцов в золоченых чепраках медленно везла карету по дороге в академию. Экипаж был украшен искусной фрезой из ценных пород дерева, золота и серебра, узоры переплетались и складывались в изображения, являющиеся символами королевства. Один из этих символов, единорог, перекрещенный кристальным посохом, означал, что это карета ее высочества принцессы. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что экипаж везли необычные лошади. Это были единороги, как и тот, который был изображен на королевском гербе. По легенде, только непорочные девы могли оседлать единорогов, поэтому это был лучший выбор для транспортирования экипажа принцессы. Окна кареты были тщательно зашторены для защиты от лишних взглядов. Следом за экипажем принцессы ехал кардинал Мазарини, который железной рукой правил Тристейном с тех пор, как скончался его величество король. Его экипаж ни в чем не уступал экипажу принцессы, и даже был украшен еще роскошнее. Разница между этими экипажами ясно показывала, кто на самом деле правит Тристейном. Вокруг карет двигалась королевская стража, состоящая из магов-охранников, набранная из членов самых известных дворянских фамилий. Магическая королевская стража была гордостью всего дворянства страны. Каждый благородный мужчина мечтал о черной накидке мага-охранника, а каждая благородная женщина мечтала быть женой такого мага. Королевская стража была символом процветания и гордости Тристейна. Дорога кортежа была усыпана цветами, с обочин слышались приветствия простолюдинов. «Да здравствует Тристейн! Да здравствует принцесса Генриетта!» А иногда даже «Да здравствует кардинал Мазарини!» Хотя крики в честь Мазарини бледнели перед приветствиями, обращенными к принцессе, его не очень ценили в обществе, поскольку ходили слухи, что Мазарини был простолюдином. Поговаривали, что это зависть к его успехам. Шторки на окнах передней кареты открылись, и толпа смогла увидеть принцессу, отчего хвалебные крики стали еще громче. Сама же принцесса добродушно улыбалась в ответ. Генриетта задернула шторки и тяжело вздохнула. Улыбка, которой она только что одаривала народ, увяла. Принцесса погрузилась в глубокую печаль, больше свойственную какому-нибудь дряхлому старику, а не юной девушке, едва отпраздновавшей 17-й день рождения. Стройная фигура, небесно-голубые глаза, вздернутый носик, она была воплощением красоты. Кто-то бы сказал, что она идеал, но сейчас этот идеал был грустен и печален. Ни приветствия, ни лепестки, пролетавшие в воздухе, не могли ее развеселить. Она была подавлена целым ворохом проблем, политическими и романтическими заботами, плотно переплетающимися друг с другом. Мазарини сидел рядом с принцессой и посматривал на нее, пощипывая свою бородку. Обычно они ехали в разных каретах, но некоторое время назад кардинал пересел к ней, желая поговорить о политике, однако принцесса только вздохнула, старательно не обращая на него внимания. Однако долго это длиться не могло, что понимали оба, и вот, собравшись с духом, Генриетта окинула взглядом своего визави. Мужчина выглядел довольно отталкивающе. Его волосы и борода поседели, пальцы выглядели так, как будто кожа была натянута на кости, он выглядел слишком старым для своего возраста. С тех пор, как его величество умер, именно кардинал железной рукой руководил внешней и внутренней политикой страны, что плохо сказывалось на его внешности. Постоянные стрессы и недосыпы делали свое дело. «Это был 13-й раз за сегодня, ваше высочество», — отметил Мазарини раздраженным и озабоченным тоном. «Хаэм, вы о чем, эти вздохи? Правительница не должна делать это на глазах у своих подданных, а нет, он опять принялся читать нравоучения», — мысленно простонала правительница, хотя в последнем она сильно сомневалась. «Правительница, я», — Генриетта изобразила неверие и потрясение, — «разве не вы?» «Истинный правитель Тристейна, или ваша светлость не знает, какие слухи ходят по улицам?» Генриетта прикусила язык, ее отношения с кардиналом были весьма сложными. С одной стороны, он был выдающимся государственным деятелем, искренне радеющим за благо Тристейна, был другом и советником отца, но вот с другой, Принцесса все больше ощущала себя просто символом, игрушкой и разменной монетой в руках этого человека. Да, он был опытнее, мудрее, к тому же, она сама не горела большим желанием восходить на трон и становиться полновластной королевой, но иногда неприятные мысли и опасения по поводу Мазарини тревожили ее разум. Как следствие, небольшие пикировки и желание наступить на мозоль стали чем-то обыденным в их общении. Но во что это могло вылиться в будущем, принцесса не знала и предпочитала не задумываться. «Не осведомлен», — ответил кардинал с полностью бесстрастным лицом. Генриетта прекрасно знала, что он лгал. Он точно знал. Порой складывалось впечатление, что он знал обо всем, что происходит в Тристине, и даже во всей Халкигине, чуть ли не до количества чешуек у огненных драконов, живущих в вулканах. А еще он никогда не реагировал на ее шпильки, оставаясь полностью равнодушным, и это выводило из себя. «Тогда я вам скажу, королевская семья Тристина обладает красотой, но не властью, царствует, но не правит, а вы, кардинал, вы единственный, на ком держится государство. Птичий скелет в серой шляпе». Последнее было близко к оскорблению, но душевных сил терпеть вечную безучастность этого человека уже просто не оставалось. На этот раз сообщение попало в цель. Мазарини моргнул и печально вздохнул, словно слова дочери его почившего друга задели его за живое. Ну, или он неплохо сумел подобное изобразить. «Пожалуйста, не повторяйте слухи, которые рассказывает чернь, это так неосторожно». В мягком голосе не слышалось и тени угрозы. Но, что-то подсказывало венценосной особе, что тему лучше сменить. Почему нет? Это просто слухи, девушка изобразила безмятежность. К тому же, я выхожу замуж за императора Германии, как вы советовали, тут уже не смогла сдержаться сама принцесса и брезгливо поморщилась. Императору было за 40, красотой он не блистал, а развратность германцев давно стала притчей во языцах. Представлять себя с этим в первую брачную ночь было просто противно. К тому же, ее сердце принадлежало другому. «Мы ничего не можем сделать. Союз с Германией чрезвычайно важен для Тристейна», — заметил Мазарини. «Я знаю», — склонила голову принцесса. «Выбор и вправду был небольшим. Ваше высочество помнит о восстании, поднятом этими идиотами в белой стране Альбионе. Те люди заявляют, что не могут мириться с существованием монархии в Халкигине». Он нахмурился. Тема была явно неприятна, но с чего кардинал спросил об Альбионе? Неужели он и про это знает? Грубые, неотесанные дураки. Они даже пытались повесить бедного принца. Даже если весь мир сможет простить их, основатель Бремер не простит. «Я бы не простила», — излишне горячно ответила девушка, про себя кляня крайне неудачный выбор темы для смены. Лучше бы она начала обсуждать с кардиналом последнюю моду, а не грядущий брак с германцем. «Действительно», — кивнул мужчина. «Однако, дворянство Альбиона очень сильно. Королевской семье не победить. Возможно, они падут уже завтра. Одна из трех королевских династий, основанная самим Бремером, может исчезнуть». Хэмэм. Мазарини скривился. «Страны, которые не могут сами справиться со своими внутренними проблемами, не имеют права на существование», довольно жестко охарактеризовал священник происходящее на летучем острове. А уж сколько подтекстов было в его словах и что он имел в виду на самом деле, знал, пожалуй, только сам кардинал. «Альбионская королевская семья намного слабее германской, но они все – мои родственники. Вы не имеете права так говорить, даже если вы кардинал», – осадила принцесса слугу. Пусть слова его и были отчасти верны, но какое право он имел осуждать принца? «Я искренне раскаиваюсь. Я буду молить о прощении основателя Бремера, перед тем, как лягу спать», – молитвенно сложил руки собеседник. И вроде бы все было сказано чинно и с должной мерой почтительности, но принцессе вновь показалось, что старик просто издевается над ней. Правда, пока непонятно, как кот над мышью, или опытный матерый кошак над глупым котенком. Вместе с тем, то, что я только что сказал, правда, ваше высочество, как ни в чем не бывало, продолжил кардинал. Генриетта с трудом сдержалась, чтобы не дернуть щекой. Говорят, что объявленная во всеуслышание цель тех глупых дворян из Альбиона – объединить всю Халкигинию в единое целое. Это, несомненно, означает, что после свержения своей монархии их взгляды устремятся на Тристин. Если так и случится, то будет уже слишком поздно, именно поэтому мы должны уже сейчас предпринять свои шаги, продолжил Мазарини объяснять прописные истины, предугадывать действия противника и готовиться к борьбе с ним при первой же возможности. Основа политики – Ваше Высочество, если мы сможем создать союз с Германией, мы сможем договориться о совместной борьбе с новым правительством Альбиона и обеспечить безопасность нашей страны. Ну да, все это именно так. Вот только радости это не добавляет нисколько. Быстрее бы уже Академия. Увидевший, что принцесса вновь впадает в меланхолию, терзаемая мрачными мыслями о предстоящем замужестве, кардинал попробовал как-то развлечь ее, даже привлек к делу молодого и симпатичного дворянина, что, подъехав на своем грифоне, вручил даме цветы. Это было, конечно, мило, но никак не могло успокоить и приободрить наследницу престола. Да и разговор с этим молодым дворянином прошел впустую. Стандартно вежливая беседа, вопросы и ответы, к которой Генриетта могла бы пересказать наизусть, сколько их было за ее не такую уж и длинную жизнь. Увидев, что беседа не принесла нужного результата, кардинал вздохнул и приступил к новому витку политического диспута, удовольствия от которого не получала ни одна из сторон. «Ваше Высочество, кажется, что есть некоторые трения между Королевским Советом и частью дворянства». Генриетта вздрогнула. «Ну вот, опять, кое-что, мешающее браку принцессы и способное разрушить наш союз с Германией». Холодный пот выступил на лбу Генриетты. «Он точно знает, даже про это, но откуда? Как, вы случайно не выдали им свою слабость, ваше высочество? Вроде бы все так же благожелательно, но с определенным подтекстом», — спросил священник. «Нет», — после долгого молчания с досадой ответила Генриетта. «Тогда я поверю слову вашего высочества. Я принцесса, я не лгу», — Генриетта вздохнула с облегчением. «Кажется, он поверил. 14-й раз, ваше высочество», — легкая улыбка скользнула по губам Мазарини. Девушка вновь с трудом подавила желание сделать с этим типом что-нибудь очень нехорошее. «Просто все мои мысли перепутались. Все, что я могу сделать сейчас, это только вздыхать. Как принцесса, вы должны понимать, что благо государства важнее, чем ваши личные чувства». А нет, это была любимая проповедь не только кардинала, но и всех окружающих ее высоких сановников. Отринув постыдное желание сбежать куда-нибудь подальше и вновь вздохнув, леди, стараясь сохранять беспристрастность, ответила: «Я ощущаю это каждую минуту». Потом, взглянув на зажатые в руке цветы, наконец-то увидела возможность уйти от очень неприятных сцен и завела ничего не значащую беседу об этом символе внимания. «Разве цветы на дороге – это не благословение, кардинал? Я думаю, что любой цветок в руках человека – это благословение». Ехать предстояло еще долго. Ночь подходила к концу, как и очередной этап моих исследований. Всеобщая чехарда по поводу приезда высокой персоны, безусловно, была важным этапом в жизни Академии магии Тристейна, но никак не отменяла плана моих работ по изучению местной магии. Спать мне не требовалось, отдыхать было особо не от чего, так что сразу после того, как налетавшийся в волю и все-таки накормленный ребенок отправился в кровать, я спустился к себе в подвал, священно действовать за паяльником и микроскопом, пардон, алтарем зачарователя с россыпью местных артефактов. Работа выдалась занимательной, но не настолько, чтобы заглушить голос внутренних часов. До рассвета еще было немного времени, но перед визитом к Луизе, наверняка досматривающей десятый сон, стоило заскочить в свои апартаменты, скинуть в рюкзак, пережившие мои издевательства талисманы, да, может быть, отправить сиесту на кухню за чаем и парой другой пирожков к нему. Впрочем, можно было подумать и о чем-нибудь посущественней, тоже жаркое тут делают просто божественно. И вот, привычным заклинанием отворив дверь, я вошел в выделенные мне покои, где застал весьма приятную глазу картину. Распоряжение о парадной одежде касалось не только дворян, но и слуги стремились показать себя в лучшем виде, в том числе и моя личная горничная. Согласно контракту, я, как владелец, должен был обеспечить ей все необходимое для жизни, но заморачиваться с этим мне было откровенно лень, потому я просто выдавал ей жалование, по 5 золотых в месяц и, как теперь начинаю догадываться, несколько переборщил. Хотя, где еще можно найти средневековую горничную, что носит шелковое нижнее белье? Вошел я в очень интересный момент. Сиеста как раз надела Рика мое белье и задумчиво рассматривала разложенные на кровати вариации платья. Форменного, естественно, но, Вальтер, они же разные. Впрочем, справедливости ради, тут наряды и правда немного отличались. Чуть-чуть, не став привлекать внимание девушки, я встал в проеме и позволил себе полюбоваться ее фигурой, благо на что посмотреть имелось и сверху, и снизу. Чистая светлая кожа, объемная, но плотная и подтянутая грудь, бедра, которые так и манит за них подержаться, в общем, красота. Может внести изменения в форму, мини-юбочка, декольте, открытые руки, некоушки. ХМ. Нет, увы, местные не поймут, а я все же в гостях, надо соблюдать приличие. Но пока можно и полюбоваться эстетически приятной картиной молодой и красивой девушки, одевающей красивое платье. ХМ. Лучше бы она его снимала, под музыку и в танце, но и так весьма и весьма неплохо. Но вот Сиеста наконец-то заметила, что уже не одна в комнате и рефлекторно прикрылась. Г. Господин, о, вот это паника, П. Простите, я не заметила, как вы вошли, вам требуется моя помощь, а к концу фразы уже взяла себя в руки, печалька, растерянность, весьма вкусное чувство. Да, как оденешься, принеси чего-нибудь перекусить и чая, покидаю дверной проем и, пройдя к столу, скидываю на пол рюкзак. Как прикажете, самую толику поспешно отвесила привычный поклон девушка, вот только обычно на ней было предельно закрытое платье, со стоячим воротником, а сейчас мне открылся просто восхитительный ракурс на верхние 90. Осознала это и Сиеста, тут же действительно поспешно выпрямившись и густо покраснев. Смущение. Мням. Это все, старательно пряча глаза, запнулась брюнетка, прекращать любоваться которой я совершенно не спешил. Может и правда развлечься, скинуть излишнее напряжение, развеяться. В конце концов, иметь такую красавицу под боком и вместо отдыха в теплой постели куковать ночи напролет в грязном подвале, как минимум, странно. Благо и отношение служанки ко мне за эти дни сильно изменилось, страх ушел, сменившись любопытством, каплей восхищения и благодарности. ХМ, подхожу вплотную и провожу кончиками пальцев по щеке Сиесты, вторая рука ложится к ней на талию. Возможно, девушка подается немного навстречу, неприятия моего поползновения в эмоциях нет, скорее стандартный набор молодой и совершенно неопытной девчонки. Впрочем, каких-то романтических устремлений или влюбленности также не замечено, скажем, она не против и даже рада, что на нее обратил внимание молодой и красивый аристократ, а не заплывший жиром старик или пьяный повар, но и особого счастья нет. У тебя есть какие-то предложения? Последняя проверка. Я исполню все, что пожелает господин. Ох, а стыда-то сколько. И паники, что решилась давать такие откровенные намеки, а также, ХМ, той же паники, только густо замешанной на надежде, предвкушении и страхе. Все, что пожелает, говоришь, о, смущение взяло новую высоту, и даже немного больше. Целоваться Сиеста не умела совершенно, но несколько занятий, думаю, это вполне исправит. Оторвался от уже начавшей плыть горничной я с некоторым сожалением, но, увы, сейчас на развлечения нет времени. Достаточно пока что. Чувства девушки вспыхнули досадой и легким неудовольствием, ей однозначно понравилось и хотелось продолжать. В ближайшие дни у нас будет очень напряженный график, ну а позже мы вернемся к тому, на чем остановились, если ты того пожелаешь, Сиеста. Да-да, господин, опять отвела глаза девушка. Кстати, про чай я не забыл. И да, вон то платье подойдет тебе больше, указываю на один из вариантов, лежащих на кровати, в награду получая еще одну порцию чистых сложносоставных эмоций. Ладно, развлечение развлечением, но и о делах думать нужно. С некоторым сожалением покинув Сиесту, после пирога и чая, само собой, я таки направился к Луизе. Раз мне не удалось отдохнуть и развеяться, то и ученице нечего просто так валяться без дела. Вот такой я тиранный деспот. Однако, к моему удивлению, госпожа Лавальер уже не спала, более того, ее мандраж вышел на новый уровень. Если вчера был бег по стенам, то сегодня она явно решила пройтись по потолку. Так, отставить забеги в несогласованные с гравитацией направления. Чего? Девочка даже сбилась на половине шага и чуть было не навернулась. Пришлось ловить, а в голове возникло странное ощущение дежавю. Говорю, хватит паниковать. В конце концов, это на твоей стороне будет здоровенный злобный огнедышащий дракон и, коль на то пошло, паниковать нужно судьям. Нопе принцесса, так, ее уже даже трясти начало. В любом случае будет тебе рада, независимо от того, как и что ты покажешь. Откуда ты знаешь? Подняла глаза юная волшебница. Ну я же демон, усмехаюсь. Читать в душах людей для меня так же естественно, как для тебя прочесть книгу. К тому же, бегать по потолку и кричать «мы все умрем» для ученика темного мага допустимо при инфернальном прорыве с шестого круга и выше, а тут всего лишь какой-то конкурс. Инфернальном прорыве, и я не кричала «мы все умрем». Стоило ей слегка прийти в себя от обрушившегося на нее потока слов, как девушка перешла в контратаку, заодно отвлекшись от мандража. «Да, тем лучше, поскольку у нас есть еще полдня свободного времени, не стоит терять их на глупые и бессмысленные метания. Лучше займемся чем-нибудь более полезным, чем это», с любопытной смесью интереса и подозрения спросила ученица. «Поскольку повзрывать в нашем подвальчике пока не получится, так как негоже заниматься подобными вещами в ожидании гостей, начнем знакомиться с рунами, принципами построения магических узоров и основами ритуалистики и артефакторики. Итак, что есть ритуал? Ритуал – это набор действий, имеющих некий сакральный смысл, выражающий намерение, желание и цель». Луиза теорию схватывала на лету, так что процесс шел семимильными шагами, а к концу занятий у нее получилось даже создать простенькую свистелку второго класса, изрисовать деревянную пластинку нужным рунным конструктом. Кстати, весьма полезное занятие для увеличения контроля над волшебством, особенно для мисс Вольер, силу требовалось вкладывать равномерно, избегая всплесков, да и напор потока магии должен был быть минимален, а уж какой моральный подъем она ощутила, создавая свой первый артефакт, пусть и совершенно бесполезный и ненадежный МММ. «Вот и мой второй завтрак». К обеду администрация академии выстроила всех учеников во дворе перед главным входом, дабы оказать почтение монаршей особе, и вот, спустя минут 10 ожидания, послышался голос привратника. «Ее королевское высочество принцесса Генриетта прибыли». В ворота въехал кортеж. Впереди невзрачная карета, запряженная всего одной лошадью, за ней пышный экипаж, отделанный золотом, пурпурной тканью и украшенный сложным орнаментом из белой древесины, также имеющий золотые вставки, запряженной четверкой. Подумать только, единорогов. За ней двигалась еще одна и даже более богатая, но там были уже лошади. Замыкало шествие очередная невзрачная карета. По бокам кортеж сопровождали суровые дяди и несколько теть в составном доспехе, еще не полные латы, но уже и не кольчуга, верхом на грифонах. Вот только в магическом диапазоне выглядели они странно, скажем так, от весьма солидных товарищей под крепкие до ХМ, совсем средненьких, мягко говоря. Хотя, тут почти все усреднены до вранга, монстры типа Кирхи, Табиты, Луиза или Османа встречаются нечасто, но от королевской гвардии и личных телохранителей принцессы я ожидал чего-то большего. Да чего там, некоторые бойцы, судя по их энергетике, вообще магией не владели. Нет, есть, конечно, и другие варианты развития, путь духа, коим идут различные монахи, и путь тела, с которого начинал я Вальтер, удачно угодив в интересную тушку, но ведь и в темном зрении эта охрана выглядела простыми людьми, духовное тело было лишь чуть мощнее, чем у обычного человека, что могло говорить о сильной воле или выпавших на долю тяжелых испытаниях, но никак не о подобной ветке развития. В общем, как-то слабовато. Как только кортеж въехал в ворота академии, студенты одновременно подняли свои жезлы и замерли в торжественном молчании. В дверях центральной башни, во главе делегации преподавателей, вытянувшись, стоял Осман, ожидая гостью. И вот экипаж наконец остановился. Слуги немедленно расстелили ковровую дорожку прямо к его двери, а ближайший охранник торжественно объявил: «Принцесса королевства Тристин, Генриетта». Тот же охранник дернулся было открыть дверцу, но та распахнулась сама и наружу вышел некий суховатый джентльмен, полностью седой, с небольшой бородкой, в скромном наряде М, священника и шапочке, очень похожей на таковую у католических иерархов. Студенты зашушукались, но дядька не обратил на это никакого внимания и, встав сбоку от двери кареты, подал руку показавшейся оттуда молодой девушке с изящной диадемой на голове. Вот тут уже студенты дружно и горячо зааплодировали, вызвав у прибывшей улыбку. ХМ, невысокая, где-то 1,60-1,65 м, фигура эталонная, личико милое, густые волосы бледно-лилового оттенка уложены в что-то типа пышного карри. Эмоциональный спектр очень ровный и доброжелательный, на душе нет пятен подлости, но и святостью не сияет. В целом, весьма неплохо, но ничего выдающегося, магические способности то ли на уровне очень сильного В, то ли очень слабого ранга, ближе ко второму. МММ, какая красавица. Гиш, я горжусь тобой, мой юный падаван. Пусть ничего такого кобелиного в его эмоциях сейчас не ощущалось, но тяга к прекрасному уже велика и достойна восхищения. И эта принцесса Тристейна, я красивее. От Кирхи дохнула ревностью, правда, Таби, Маленькая синеволосая волшебница была сильно занята содержимым очередной книги, и весь остальной мир ее заботил мало. Какая увлеченность и стремление к знаниям, эх, была бы у нее не школа света, а что-нибудь другое. Хотя общие принципы я знаю, пусть показать смогу немногое, но вот объяснить и помочь освоить. Жалко же, такой талант полностью не раскрывается. Таби, вздохнула тем временем Церпст, ты безнадежна. Луиза рассматривала принцессу с легкой улыбкой, проецируя радость, смешанную с легкой грустью, странный коктейль. Тем временем Генриетта в сопровождении гвардейцев и того самого джентльмена, чья аура, к слову, сияла стальным отливом воли и преданности некоему делу, а также рядом оттенков, указывающих, что в достижении целей для него практически не существует недопустимых методов, дошла до коленопреклоненного османа, за которым сели, также преклонив колени, остальные преподаватели. Точно, они же еще и дворяне Тристейна, а тут официальная встреча с монархом. Извиняюсь за свою неожиданную просьбу, старейшина осман, легонько поклонившись, произнесла принцесса. Хаем, голос тоже весьма нежный и приятный. Не стоит, мы вместе с учащимися очень ждали вашего приезда, ваше высочество, добродушно ответил старик, после чего сделал легкий пас с рукой, отсекая остальные уши от разговора. Впрочем, читать по губам мне это не мешало, благо артикуляцию я уже изучил, а с улучшенным зрением разобрать движение губ можно даже в том случае, если их скрывает шикарная борода. Я лично захотела увидеть представление этого года, чуть смутилась монаршая особа. И почему же? Вопросительно наклонил голову маг, поднимаясь с колена, все формальности были соблюдены. Это личная причина, смущенно улыбнулась принцесса, в то же время оглядывая толпу учеников взглядом и явно кого-то ища. И я даже догадываюсь кого. После официального приветствия народ разошелся по своим делам, проводить генеральные репетиции перед конкурсом, нервно грызть печеньки или еще как развлекаться. Мы же с юной волшебницей уединились в ее покоях и до самого вечера занимались развратными вещами. Точнее, я, с полного одобрения и всецелой поддержки девочки, насиловал ее мозг сначала планом выступления, просто сиди на драконе, она сама все сделает, потом, основами рунной магии и ее использованием в простейших ритуалах. Осман, на время пребывания принцессы в академии, очень просил в подвале не заниматься, гвардия и так нервная, а тут еще возможные взрывы, магические колебания или еще что из подвала. Так что оставалась нам теория и простейшие преобразования, ну да ладно. И вот, когда Луиза уже собиралась отправиться в кровать, а я, вместе с сиестой, служанка с восторгом наблюдала за ярко переливающимися элементами плетений, что я демонстрировал девочке при помощи простых иллюзий, и обеспечивала вечерний перекус в случае необходимости, в свои апартаменты, ко входу на этаж приблизилась одна интересная аура. Спустя десяток секунд последовал стук в дверь. Ох, девочка зевнула и устало потерла шею, направляясь к прихожей, кого там принесло в такой час. Молча открываю дверь, невысокая фигура в плаще стремительно входит в дверной проем, после чего я дверь закрываю. «Вы кто?» Не очень понимая, что происходит, спросила Луиза. «Т.С.» Фигура прижала палец к губам и, вынув из-под плаща инкрустированный камнями жезл, прочла короткое заклинание. Ничего опасного в движении магической энергии не было, так что мешать я не стал и спустя несколько секунд наблюдал, как комнату наполнила сверкающая пыль, быстро осевшая на стенах. Заклинание тишины, узнала чары моя ученица. Девушка в вуале, а это была именно девушка, кивнула, пояснив. Тут могут быть лишние глаза и уши. Далее последовали еще несколько заклинаний явно поискового свойства и тщательный осмотр помещения. Причем, когда я говорю тщательный, то имею в виду вполне профессиональный. И вот, убедившись, что в комнате нет магического прослушивания и смотровых отверстий, гостья медленно сняла капюшон. «Давно не виделись, Луиза Франсуа», — спокойно и мягко сказала принцесса, с улыбкой глядя на ошарашенную волшебницу. «Ой, ваше высочество принцесса Генриетта, простите, я это...» Девочка не знала, куда деть руки и даже шаркнула ножкой, но быстро собрав волю в кулак, постаралась закончить максимально почтительным и торжественным тоном. «Вам не стоило этого делать, ваше высочество. Приходить в эту убогую комнату. О, Луиза, Луиза Франсуаза, пожалуйста, оставьте формальности. Ты, мой друг, ведь мы же друзья, правда?» – заявила принцесса, назвав свою подругу по имени-отчеству, хотя эмоции ее свидетельствовали о том, что говорит она именно то, что думает. Или здесь это не отчество, а второе личное имя и все нормально. Хм, ну ладно, в общем, все сложно. Я недостойна этих слов, ваше высочество», ответила Луиза напряженным голосом, окончательно стушевавшись, но гостья не дремала и быстро подошла к моей ученице, без всякого стеснения ту обняв. «Прекрати, пожалуйста, кардинал, моя мать или те жадные аристократы, которые постоянно вьются вокруг, только прикрываются масками дружелюбия. Ах, неужели у меня нет ни одного друга, который был бы откровенен со мной? Если даже Луиза Франсуаза, моя подруга детства, которую я не видела очень давно, так отстранилась от меня, мне лучше умереть. Ваше высочество, все, шах и мат, дочь герцога разбита и уничтожена, а также поплыла и дезориентирована. Кстати, довольно забавно было за ними наблюдать, с одной стороны, действительно яркие эмоции от встречи с подругой, с другой, вбитый уже на уровень костного мозга официоз и этикет. Ну вот, началось. Ваши слова так добры, не говори ничего, замотала головой гостья, крепче прижимая подругу. Помнишь, когда мы были маленькими, мы вместе бегали ловить бабочек в дворцовом саду и возвращались страшными заморашками? Да, смущенно выдавила лавальер, и камергер Лапорт отчитывал нас, так как одежда была очень грязной. Да, точно, Луиза, мы всегда ссорились из-за роскошных кремовых тортов, и в конечном итоге это выливалось в настоящую драку. Ах, когда мы дрались, я всегда проигрывала, ты хватала меня за волосы, и я начинала плакать. Не всегда, принцесса. Однажды вы победили меня, мгновенно покраснев, как рак, от таких подробностей, робко пискнула юная волшебница. Ты помнишь, обрадовалась принцесса, просияв улыбкой, ту нашу драку, которую кто-то сравнил с битвой при осаде Амьена. Это было, когда мы подрались из-за платья в спальне принцессы, не так ли? Слегка заторможена, но все же втянулась в разговор Луиза, уже почти отойдя от потрясения. Да, во время нашей игры в воображаемый королевский двор мы поспорили, кто будет принцессой. Я ударила тебя в живот, Луиза Франсуаза, на этом все и закончилось, а жизненные игры у королевских деток, мотивирующие. Я упала в обморок в присутствии принцессы, пробормотала моя ученица, но встретив взгляд гостьи робко улыбнулась, после чего обе облегченно рассмеялись, давая выход нервному напряжению. «Такой ты мне нравишься больше, Луиза. Ах, какие были времена, я сейчас расплачусь. Хм, решаю все-таки обозначить свое присутствие, а заодно ретироваться, а то тут слишком много личного. Полагаю, вам есть что сказать друг другу наедине. Я, пожалуй, пойду, доброй ночи, миледи», легкий кивок девушкам, после чего направляю замершую и старающуюся не дышать сиесту к двери. «Вот, кстати, у кого настоящее потрясение и шок? Постойте, вы, тот самый фамильяр-маг, о котором говорят в последнее время?» Ничем не выказав смущения ситуацией, и даже не ощутив его в эмоциях, может, еще не поняла, обернулась ко мне Генриетта. «Вальтер де Эст, к вашим услугам, принцесса. Не знаю, что говорят, но я не фамильяр. Я, магический контрактор и учитель мисс Вальер. Но вас же призвали во время праздника призывов», удивилась девушка. «Верно, но по ритуалу и способу привязки, что в нем используется, призываются только контракторы. Я прямо-таки слышал, как трещит шаблон у юного монарха. Контракторы, ничего не понимаю. В общем, некоторое время ушло на объяснение некоторых нюансов ритуала, после чего я все-таки откланялся и покинул помещение. Обеим девушкам явно было нужно посекретничать друг с другом, а лишние уши, к тому же мужские, да еще и в статусе дворянина, явно лишние. По выходу из башни заметил десяток гвардейцев, что совершенно случайно прогуливались под окнами и у входа в женскую башню, также случайно перекрывая и контролируя все возможные подходы к комнате, куда тайно проникла королевская дочь. «Хм, неплохо, кое-что они умеют», кивнув гвардейцам, отправился к себе, сиеста следовала тенью. Вернувшись в свои покои, усаживаюсь за столом, достаю бумагу и приступаю к расчетам и наброскам ритуала инициации. Идея действительно интересная, нужно ее как следует проработать. где бы достать парочку подопытных драконов для отработки первичной модели. Эх, мечты, мечты. Следующим утром Луиза радовала меня эманациями тихой паники и нездоровым энтузиазмом, выражающимся в попытках бега по потолку путем разгона через все апартаменты. Другими словами, девочка металась по своей комнате, пытаясь одновременно проговорить про себя планируемые детали своей речи на показе, уложить волосы и навести макияж. Увы, подобная мультизадачность пока что была ей не под силу, получалось не очень, что, в свою очередь, еще сильнее нервировало юную ведьму. «Так, сядь и успокойся, таким образом на стену ты все равно не забежишь, я потом покажу, как правильно». А, девочка даже остановилась на середине шага и начала заваливаться вперед, рискуя в конечном итоге сесть на шпагат. Пришлось подхватывать. Говорю, не беспокойся, ты, будущий темный маг, а настоящий темный маг должен меланхолично поплевывать на мнение окружающей толпы, из кого бы эта толпа ни состояла. Поплевывать желательно с вершины своей темной башни, окруженной твоим легионом ужаса, но для начала можно и со спины здоровенного дракона. Темной башни, легионом ужаса, традиционно считается, что истинный темный маг должен рыдать от счастья при виде мрачных, попирающих небеса цитаделей, населенных страшными плотоядными монстрами, покорными его воле. В каком-то смысле это правда, но, по моему опыту, все обычно начинается с милого домика в лесу, а все остальное образуется как-то само собой, с целью обеспечить себе хоть минуту отдыха и комфорта. Щелчок пальцами, и волосы девушки распрямляются, завиваются и сами собой складываются в сложную прическу, пребывая в мире Подтерианы. Как-то со скуки выучил раздел так называемых чар гламура, точнее, заклинаний по уходу за собой, очистки зубов и, пардон, подтирания задницы до модельных причесок. Последнее мне, кстати, показала Дафна. Раздел казался мне совершенно бесполезным, а смотришь ты, пригодился. Девочка взглянула на себя в зеркало и на миг застыла, но потом, Вальтер, что это была за магия? Простейшие бытовые плетения из списка чар по уходу за собой. Я обязана их выучить, сказано было непреклонно. Хм, да, не подумал, что для девушки возможность приукрасить свою внешность будет куда большим стимулом, чем перспектива вломить противнику в случае разборок. Мой косяк, впрочем, исправить его легко. Тогда тебе стоит сильнее налечь на контроль. Пусть чары простые, но они довольно тонкие в плане напитывания силой, к тому же применяются к самому заклинателю. Ты же не хочешь случайно спалить себе волосы? В ответ девочка яростно закачала головой, паника по поводу выступления, кстати, благополучно отошла на второй план и почти утихла, я почему-то тоже так подумал. На этом успокоенная девочка вместе с сиестой и корзинкой булочек отправилась к Лейт, заправлять дракона перед выступлениями и убеждаться, что все в полном порядке. Я же решил уже занять свое место в зрительской ложе, Осман был настолько щедр, что выделил мне место рядом с собой. Обычно там сидела его секретарь, мисс Лангвиль, но ректор печально вздохнул и сказал, что девушке несколько нездоровится и она предпочла остаться в своих покоях. Я подозревал, что тут дело не в нездоровье, а в попытках почтенного мага забраться под юбку к этой довольно симпатичной волшебнице и ее категоричному несогласию с данными попытками. Но, право слово, это их заморочки. Помимо Османа и господина Кольбера в ложе присутствовали принцесса и ее телохранитель, точнее, телохранительница, тоже весьма симпатичная блондинка со спортивной фигурой, к моему сожалению, большей частью скрытой доспехом и плащом. А вот магии в этой девушке не наблюдалось, так, самый минимум на уровне обычного горожанина. Вокруг VIP-места расположились остальные представители гвардии. Однако после приветствия и расшаркиваний с Османом Кольбер нас скоро покинул. Ему была уготована роль ведущего всего этого шоу, так что нас осталось всего четверо. И вот началось само представление фамильеров. Кого там только не было, и танцующая под скрипку жаба, хм, уж не родственник ли это знаменитой поющей лягушки из старого мультика, и строящий всем глазки, все 28 штук, молодой и слабенький Бихолдер, он же Злобоглаз, и даже Гиш, появившийся в развратно лежачем положении на лепестках роз в обнимку со своим контрактором. О, мои глаза, чертов бесенин. Табита, чье прозвище оказалось «Снежная буря», на своем драконе произвела определенный фурор, хотя вот кому-кому, а ей было точно пофиг на все это сборище, что выражение лица, что эмоциональный фон показывали одну и ту же мысль. Блин, как это напряжно, лучше бы книжку почитала. Но вот синеволосая девочка приземлилась и настала очередь Луизы. На землю опустилась темнота, солнце закрыли огромные черные крылья дракона и воздух сотряс громоподобный рев. Описав в воздухе несколько замысловатых фигур, девочка на огромном ящере, превышающем прошлую дракону чуть ли не на порядок, приземлилась на землю, вызвав отчетливое сотрясение оной. Новый рык, и в воздух ударяет струя пламени, волна жара доходит даже до ложи и заставляет напрячься охрану принцессы. Уровень пафоса, сержант ультрамаринов, не смог я сдержать ухмылку. Дальше огромный злобный дракон превратился в маленькую кавайную ящерку, а довольная произведенным эффектом Луиза продекламировала, что сия зверушка, фамильяр ее фамильера. Хм, не особо приятно, но ладно, да и не объяснять же ей всем собравшимся, включая гостей, что у них неправильные фамильеры и прочее. В общем, девочка наслаждалась своей минутой славы, а вот мне резко стало не до веселья. Сигналка на любимом неподъемном рюкзаке, оставленном в моей комнате, таки сообщила, что кто-то попытался приделать к нему ноги. Надо бы пойти выяснить, кто это такой умный, или подождать до конца представления. Вряд ли злоумышленник сможет справиться с чарами прилипания, захвата и вырубалкой. Хм, а отправлю-ка я туда проекцию, пусть посмотрит. Проекция злобного демона в покоях означенного демона. Так-так, мисс Лангвиль, я слышал, что вы приболели. Не ожидал, что вашим недугом будет приступ клептомании, пойманная на горячем девушка, получившая от рюкзака хорошую порцию аналога ступифая, уже умудрилась прийти в себя, но вот прилипающие чары оказались для нее непреодолимы. КХМ, господин Дест, думаю, произошло недоразумение, сообщила дама, чья рука была надежно зафиксирована внутри моего ранца, ну а поднять его с места и утащить ей не хватило сил. Да, приподнимаю бровь, недоразумение, это когда случайно наступаешь на ногу в танце, а я тут наблюдая кражу. Интересно, это была ваша личная инициатива или распоряжение господина ректора? Нет-нет, не отвечайте, я сам посмотрю. Хм, опять память подсказывает несколько путей решения проблемы, ладно, биологическое сканирование сейчас невозможно, я все-таки действую через проекцию, но вот какой из оставшихся вариантов лучше, магическое мозгоклюйство или исключительно на силе разума построенное? Хм, пожалуй, через проекцию лучше действовать магически, псионические навыки все еще не дошли до уровня чистый разум и зависит от биологического мозга, но это-то не проблема, модернизировать можно через симбу, и расстояние до источника сигнала, а он все-таки далече, значит, Лигилиминс, и я погрузился в воспоминания моей гости, некоторое время спустя. Хм, любопытно, я смотрел на девушку, держащуюся за голову и испытывающую ощущение вытекающих мозгов, фигурально выражаясь, что поделать, ощущения от глубокого сканирования далеки от приятных, это не по краю активных мыслей шарить, и что же мне с тобой делать, уважаемая Фуки? В ответ получил новую порцию стонов. Да, ближайшие пару минут из нее собеседник никакой, но вопрос интересный. Итак, Лангвиль, хоть и графиня по происхождению, но лишена земель, дохода, имущества, титула, в общем, у нее осталось только дворянское звание, да и то лишь потому, что она маг-треугольник с потенциалом в квадраты. Как ее угораздило, тут было сложно сказать, воспоминания за давностью лет выцвели, лишая меня многих крайне важных деталей, кажется, или неудачная интрига, или удачная подстава со стороны недоброжелателей, последнее более вероятно. Выброшенная без гроша в кармане, на тот момент еще совсем девчонка, но с уже очень сомнительной репутацией, вариантов заработка она имела очень немного. Или место в каком-нибудь салоне мадам Ву, сиречь та же панель, только под местные реалии происхождения, или криминал. Первый вариант гордую дворянку не устраивал категорически, а вот второй. Стезя наемного убийцы казалась чем-то неправильным и мерзким. Нет, никакой неспособности к убиению не было, все-таки мы говорим о средневековье, да и сама девочка была не прочь прикончить авторов подставы, или более удачливых подельников по интриге, как-то не уловил, но убивать за деньги это было не ее. Так появился вор Фуки по кличке Размазня, дарованный за принцип взлома, разжижение стен, просачивание сквозь потолки и прочие выкрутасы со стихией земли. Грабила девочка только дворян, что принесло ей как некое уважение в определенной среде, так и хорошую цену за голову и еще большую цену, если кто-то доставит ее живой. Довольно банальная история. Но что меня заинтересовало куда больше, так это то, что сия мадам вошла во вкус. Каждое новое ограбление было для нее вызовом, можно сказать. У нее появилась гордость вора или что-то в этом роде. Что же касается попытки обчистить меня, ну, тут сложилось несколько факторов: желание войти в историю, как первый вор, обчистивший пришельца из другого мира, и надежда, что у хищной магической твари в загашнике лежит что-то, что поможет ей как следует вломить людям, виновным в ее изгнании. Вопрос, однако, оставался, что мне с ней делать? Можно сдать властям и тем самым поднять свою репутацию среди власть имущих. Фуки достала всех до такой степени, что за нее давали награду двора, читай, титул и некое вознаграждение в денежном эквиваленте. Вот только ни титулы местных, ни банальное золото меня не привлекали. Поднять репутацию себе и, за фамильярство Луизе, девочке бы не помешала некоторая доля уважения окружающих для уменьшения давления на нее, благо при правильной подсказке и желании Генриетты можно все это провести чуть ли не как запланированную операцию. Но встает тот же вопрос, на кой черт дочери герцога эта репутация среди мелкопоместных дворян? Они могут думать о ней что угодно и даже шептать за спиной, но один реальный наезд, и этих дворян вряд ли кто когда найдет. А уверенность лавальер я придам и без выкидывания на ветер такого ресурса, как очень сильный вранг, вплотную подобравшийся к